Если Леони и испытывала некоторое беспокойство от перспективы провести время в компании Уилларда, она не показала этого, когда Брон предложил поменяться местами в машинах. Брон даже подозревал, что Леони не испытывала никаких чувств ни к чему, и что они с красавчиком — родственные души. Декстер несколько раз привлекал ее к работе с согласия Малоха, но Брон все еще ничего не знал о ней, кроме одной истории, которую ему как-то раз рассказал Декстер. Леони отправилась в какой-то бар для лесбиянок в Южной Каролине. Брон меньше удивился бы тому, что Леони ест дома, чем тому, что ей удалось разыскать такого рода бар в Южной Каролине, когда парочка парней набросилась на нее прямо на парковке. Брон знал этот сорт людей, потому что вырос рядом с ними. Они ненавидели женщин, особенно независимых женщин. А нет никого более независимого, чем женщина, которой мужчина не нужен даже для секса. Они запихнули ее в багажник своей машины и увезли в лесную лачугу. Брону можно было не рассказывать о том, что произошло с Леони дальше, да Декстер и не стал рассказывать ему подробности, потому что о таких вещах оба знали не понаслышке. После всего, увидев, что девушка не сопротивляется, они еще побили ее, а потом вышвырнули возле лесбийского бара. Ее одежда была изорвана и в крови. Леони не стала заходить внутрь бара. Вместо этого она добрела до своей машины, где под приборной доской у нее был спрятан пистолет. Она не взяла его с собой в бар, и это была ошибкой, которую она больше никогда не повторяла. Вернулась в свою квартиру, вымылась, смазала ушибы и ссадины, потом приняла две таблетки снотворного и легла в постель. Наутро она позвонила Декстеру. Она рассказала ему обо всем, что произошло, и он поехал вместе с ней на машине. Именно Декстер выловил на улице тех двоих парней и привез их обратно в лачугу в лесу, где уже ждала Леони. Потом он остался в своем грузовике, курил и слушал музыку, одновременно наблюдая за дорогой. Он слышал, что охотники через пару дней нашли двух мужчин. Один из них был все еще жив, хотя и умер сразу же, как только медики попытались поднять его. Декстер предполагал, что Леони было очень неприятно узнать, что только один из них прожил так долго. Обычно она была исключительно аккуратна в таких делах. Но тогда ею владели гнев и отчаяние от того, что с ней сделали, так что, возможно, это немного повлияло на ее действия. Но не эта часть истории потрясла Брона. Парни получили то, что заслуживали, в этом не было никаких сомнений, и Брон не собирался лить слезы над ними. Нет, понять, что собой представляет Леони, ему помогло другое. Один из парней был женат, а другой встречался с женщиной, которая работала по ночам, оказывая техническую поддержку пользователям сети интернет в своем районе. Леони посетила их обеих, пока ждала, когда Декстер поймает тех двоих, и так же, как они развлеклись с ней, она развлеклась с ними. Она даже сделала несколько снимков перед тем, как уйти. Именно эти фото видели парни перед смертью. Декстер говорил, что кадры получились очень хорошо, если учесть, что там было много красного. Нет, Уиллард не станет приставать к Леони, если в его красивой и пустой головке есть хоть какие-то мысли. Шеффорд рассказал Брону, что был под большим впечатлением от того, как Теллу удалось справиться с делом Версо. Так же, как и Шеффорд, Брон не был уверен, что парню действительно необходимо было убивать разносчика пиццы. Хотя, в общем, трудно перегнуть палку, когда речь идет о безопасности группы. Безопасность превыше всего. Что бы ни произошло, есть, по крайней мере, еще Декстер. Брон знал Декстера гораздо дольше, чем всех других живых существ. Дольше, чем своих собственных родителей. Они были как братья, связанные кровным родством. Имели общие машины, комнаты, даже женщин. Хотя, если бы Брон встретил женщину, которую полюбил бы так же, как Декстера, он, пожалуй, женился бы на ней и не делил бы ее с кем бы то ни было, даже с Декстером. «Ты когда-нибудь задумывался об именах?» — спросил Декстер ни с того ни с сего. «Как это «задумывался»?» — не понял Брон. «О том, что некоторые цвета становятся фамилиями, а другие нет. Например, как черный. Ну, ты понимаешь, мистер черный или мистер белый. Есть еще мистер зеленый, коричневый. Но это все. Ты встречал когда-нибудь человека с фамилией Синий, Желтый или Красный? Такого не бывает даже в кино. Ты не находишь это странным? Знаешь, я не думал об этом раньше. Как полагаешь, это интересно? Нет, у тебя слишком много свободного времени. Тебе нечем занять себя, вот что я думаю. Тебе надо заняться чем-то полезным, чтобы мозги отвлеклись от всякого дерьма вроде этого. Просто рули себе. Было время, — заметил Декстер, — когда ты думал, что у меня в мозгах много интересного дерьма, чтобы рассказывать о нем. Я думал, что ты гораздо более глубокая натура. А потом я узнал тебя. Ты хочешь сказать, что я поверхностный? Если бы ты был бассейном, то маленькие дети могли бы писать в тебя. Ты там рули давай. Чем скорее мы доберемся туда, куда собирались, тем скорее я смогу избавиться от твоей плоской черной задницы. Впрочем, перепалка была шуточной, и оба улыбались, когда Декстер нажал на газ. Малух немедленно заснул в темноте у них за спиной.